Лети, моя орлица, лети. Будь этот царственный полет удалением от меня, я огорчился бы, бесконечно огорчился бы, как Пигмалион, если бы его ожившая статуя вновь окаменела. Я сам сделал Корделию легкой, как мысль, и вдруг эта мысль перестала бы принадлежать мне, но было бы отчего сойти с ума. Положим, случись это минутой раньше, меня оно не тронуло бы. Минутой позже я тоже отнесся бы к этому равнодушно. Но теперь эта минута значит для меня больше, чем сама вечность. Впрочем, ей не улететь от меня. Лети же, моя орлица, лети, несись на своих гордых крыльях, скользи в воздухе. Скоро я присоединюсь к тебе, скоро укроюсь с тобой в глубоком уединении. Тетку несколько озадачило это известие. Она, однако, слишком либеральна, чтобы вздумать неволить Корделию, хотя я, отчасти для того, чтобы окончательно усыпить всякие подозрения, отчасти, чтобы немножко подразнить Корделию, не раз принимался упрашивать ее и принять участие в моей беде. Тетушка, впрочем, искренне сочувствует мне, принимает во мне самое горячее участие, нисколько и не подозревая, что я желаю одного — избавиться от всякого участия и вмешательства в мои дела. Корделия получила позволение уехать на несколько дней в деревню к своим знакомым. Это превосходно. Ей нельзя, следовательно, будет всецело отдаться своему возбужденному настроению. Совсем же улечься ему не даст некоторое сопротивление извне. Я не перестану поддерживать с ней письменные сношения и постараюсь подкрепить ее, внушая ей несколько эксцентричное презрение к людям и ко всему обыденно-житейскому. И вот, наконец, настанет день, за ней придет экипаж, и мой верный слуга проводит ее на место свидания. Если я могу кому-нибудь доверить такое важное поручение, так это именно моему Юхану. После себя я не знаю более подходящего человека. Гнездышко убрано мной самим с большим старанием. Все, что только может соблазнить ее душу и убаюкать ее в блаженном сне, все соединено тут, ничто не забыто. Моя Корделия. Еще отдельные крики почтенных горожан не слились в общее гоготание капиталистских гусей, но прелесть ядовитых солод тебе, наверное, уже пришлось отведать. Представившая себе все это собрание мужчин и женщин, сплетниц под председательством дамы бессмертного создания Клаудиуса, председателя Ларса в юбке. И вот тебе готовая картина, мерила того, чего ты лишилась, мнение добрых людей. Я прилагаю при всем знаменитую гравюру, изображающую заседание под председательством этого почтенного Ларса. Отдельно ее нельзя было достать. Я купил весь том, вырвал ее и посылаю тебе. Остальное тебе не нужно. Я не смею обременять тебя подарками, не имеющими для тебя никакого значения в настоящую минуту. И, напротив, употребляю все усилия, чтобы дать тебе только то, что может доставить хоть минутное удовольствие. Ничего ненужного, ничего лишнего. Неуместная щедрость свойственна лишь природе да человеку, рабски связанному узкими житейскими требованиями. Ты же, моя Корделия, свободна и ненавидишь все подобное. Твой Йоханс. Что ни говори, а весна — прекраснейшая пора для любви. Осень — лучшее время для того, чтобы стоять у цели своих желаний. Осень проникнута какой-то грустью, соответствующий тому волнению, которое возбуждает в душе сознание –